Ты уверен в этом? Да, и тебе за это спасибо. Теперь я вижу, ты хороший человек и лес будет в безопасности. Стив попрощался с Селингой и направился за исчезнувшими вдали спутниками. Стив, звонко позвала она, добавив, никому обо мне не рассказывай. Он сделал понимающий жест и поспешил вслед за друзьями. По просьбе Китти группа приостановилась, когда увидели догоняющего их друга. Нарвал? Спросил Джефф, потирая руки в предвкушении фруктов, пока тот переводил дыхание. Да нарвал. Надеюсь, побольше, по одному будет достаточно. Ответив на вопрос, полез в сумку. Достаточно, что ты тогда там так долго делал? Возмутился Джефф. Древесную фею встретил, что ли? Но Стив ничего не ответил, только достал из сумки по большому красному яблоку, раздавая друзьям. Я таких еще не ел. Вкуснотища. Ричард прав, оно сочное и сладкое, как мед. Каждый одобрил дар Селинги, преподнесенный Стиву. Хадир тоже хочет, дайте Хадиру яблоко. Ты же только что съел, жаловался Джефф. Хадир хочет еще, ну ты и проглот. Хадир не наелся, хочет еще, сокрушался тот. На, откуси от моего, предложил принц, но потом пожалел, после того как маленький Ханги сточил почти большую половину. Ричард ничего ему не сказал, посчитав, это не столь большой проблемой. Продолжим идти дальше, время у нас не так много, заговорил Стив, когда разглагольствование слишком затянулось. Оказавшись в пределах леса, увидели невиданное количество правильно высаженных деревьев. ХМ, что значит правильно высаженных? Каждое дерево само по себе уже растет правильно. Это скорее относится уже к геометрической составляющей. Дерево от дерева располагалось ровно на расстоянии 3 ярдов. Густо это или нет, не нам судить. Тот, кто присматривает за этим лесом, точно знает, что делает, подумалось Стиву. Еще один момент бросился в глаза. Ни на одном дереве или растении не было засохших листьев. Чуть дальше вглубь леса начали появляться звери и птицы. Конечно, не столь уникальные, как в Ардароне, но все же они мирно поглядывали на незнакомцев. Отлично, тут столько зверей, а я так голоден. Снова начал потирать руками Джефф. Когда Стив услышал его слова, то остановился. Так теперь послушайте меня внимательно. Все как один устремили взгляд в его сторону. В этом лесу не будет ни костров, не ломаных веток, он помедлил, а главное, не будем здесь никого убивать. Всем ясно? Стив обвел взглядом каждого. Ясно. Последовали приунывшие ответы, в первую очередь от Джеффа. Китти шла рядом со Стивом и капитаном. Ричард с Джеффом следовали позади, слушая истории, происходившие с Хадиром. Историй оказалось настолько много, что порой казалось, будто он их сочиняет на ходу. Но никто даже слова не говорил по этому поводу, ведь они были действительно увлекательными. «Давайте сделаем небольшой привал, нужно перевязать рану», — скомандовала Китти, временно ставшая врачом всей группы. В ее арсенале знаний по врачеванию было лишь одно — кое-как перебинтовать. «А вы что думали? У меня даже в мыслях никогда не появлялось стать врачом. Справедливости ноль, если я девушка, значит, уже должна уметь лечить», — думала про себя, но делала дальше. «А кто еще? Принц? Ну да, конечно. Джефф? Вот ему, даже собственный палец нельзя доверить перебинтовать. Рох сам себе не поможет. Эх, грусть, печаль. А Стив, спросите вы? Нет, я про него не забыла. Я стал расценивать это так. У меня есть 3 подопытных кролика. Научиться правильно обрабатывать раны и перебинтовывать. Возможно, придет время, когда нужно будет лечить Стива. Только ты ссссс, никому ни слова. Никто не возражал. Группа послушно остановилась. Джефф с Ричардом и Хадиром улеглись возле дерева, пока Китти начала перевязывать ранение Роха. «У тебя рана еще болит?» – удивленно поинтересовалась девушка, а ее глаза отказывались верить в увиденное. «Еще да, но уже не так сильно, как раньше». «А что, твоя рана почти затянулась?» – последовал ответ Китти. «Стив, подойди сюда». Девушка полностью сняла повязку. «Это удивительно. На их глазах от раны не осталось даже шрама. Что тут у вас?» Поинтересовался подошедший Ричард, услышав восклицание. А за принцем подошел и Джефф узнать, что произошло. «Дайте Хадиру посмотреть, Хадиру тоже интересно!» — кричал маленький Ханги, прыгая с плеча на плече в поисках удобного места для просмотра. «Твоя легенда правдива!» Стив изумленно посмотрел на спутницу. Рох поднялся, прошелся из стороны в сторону. «Я могу уже сам идти. Теперь будем передвигаться намного быстрее!» Хадир, насмотревшись на то, что произошло, снова запрыгал с плеча на плече и вернулся к Ричарду, начиная бурно обговорить произошедшее. Изумление каждого было очень сильным, но у Ричарда, как принца, имелась начитанность. что позволило ему объяснить ситуацию как Хадиру, так и Джефу. Понятное дело, поверить в легенду очень трудно, можно сказать невозможно, однако факт неоспорим, теперь нужно это принять как должное. Китти после чудесного исцеления, все больше и больше начинала верить во все легенды и сказания, какие только когда-либо читала, ведь легенда о лесе жизни оказалась подлинной, но там было одно небольшое «но». Об этом «но» ей нужно обязательно поговорить со Стивом без лишних ушей, а для этого следует выбрать подходящее время. Группа отдыхала на мягкой траве, вслушиваясь в пение птиц. Местные звери совсем не имели страха, приближаясь почти вплотную, а как только кто-то протягивал руку, тут же разбегались в разные стороны, но вскоре снова возвращались. «Какие прелестные», — сказала Китти, посмотрев на маленьких белок, прыгающих с ветки на ветку. По прошествии получаса раздался голос капитана, поднимавшегося с травы. Немного передохнули, теперь следующая остановка — алтарь. Собрав свои вещи, двинулись следом за Рахом. «Тебе известно, куда нужно идти?» — спросил Джефф. «К сожалению, нет», — ответил тот, со слов Беланона. «Он находится где-то на северо-западе». Джефф ошарашенно посмотрел на капитана, затем, сократив шаг, присоединился к принцу и Хадиру, которые оживленно о чем-то беседовали. «Я чувствую, что мы его найдем», — подбодрил Стив капитана. Китти посмотрела на Стива пронзительным взглядом вперемешку с хитринкой. «Я слушаю», — улыбнулся он, поскольку уже хорошо знал, что означает этот взгляд. Девушка взяла его за руку и потянула в сторону. На свое удивление, сделала все так уверенно, будто имела на это полное право. Осознание такого заставило невольно улыбнуться. «Ты никого в этом лесу больше не встретил?» В этот раз Китти использовала по полной свое умение читать по его взгляду, говорит правду или уходит от ответа. Он же понимал, что Китти знает достаточно много. Она точно целенаправленно спрашивает о Силинге. «А кого я должен был встретить?» Постарался ответить он, как будто не понимал, о чем идет речь. «Ох, Стив, Стив!» Она улыбнулась, одновременно покачав головой. «Ты совсем не можешь обманывать. Ну так, что и правда фею древесную встретил?» На самом деле она знала, что ничего подобного не было. Стиву стало неловко, вроде бы он дал обещание Силинге, но и скрывать что-либо от Китти тоже не хотел. «Нет, феи никакой не видел, но я разговаривал с Силингой. Это яблоня», — ответил он. «Все же, я так и знала», — громко воскликнула девушка. Затем тише добавила: «Ты хоть представляешь, кого видел?» Вопрос казался скорее риторическим. «Разумеется, нет. Это хранительница живого леса. Говорят, она вообще никому не показывается. Ты просто везунчик. А главное, я забыла тебе сказать. Только то, что позволяет взять хранительница, имеет жизненную силу. Яблоко, которое она позволила взять, было наделено жизненной энергией, что позволило залечить раны. А что касательно нас, тех, кто не ранен, мы свое счастье прокушали. Нужно было оставить». Пожала плечами девушка. Когда Стив рассказал всю правду и увидел Китти такой радостной, ему значительно полегчало. «Ты посмотри какой, хотел меня обмануть». С этими словами развернулась и пошла вслед за отдалившейся группой. Китти, конечно же, не злилась, но проучить было нужно. Кто давал ему вообще право что-то скрывать от меня? Они шли под густым сводом лиственных деревьев, по которым бегали белки, скрывая в своих гнездах лесные орехи. Возле корней лежало множество скорлупок, а остальная часть от орехов летела спутником прямо на головы. Хороший у этих белок аппетит. Когда Ричард говорил, одна из скорлупок угодила ему в лоб. «Хадиру эти белки не нравятся», — пробурчал маленький Ханги, размахивая кулаками, как только его постигла та же участь. «Они все равно тебя не понимают», — успокаивающе заговорил Джефф со смехом. Но тот не унимался, чем еще больше всех смешил. «Хадиру они все равно не нравятся», — оставляя за собой последнее слово, сетовал тот. «Хорошо, будь по-твоему, только перестань кричать мне на ухо», — недовольным тоном произнес Ричард. После сделанного замечания, маленький Ханги начал разговаривать вполголоса. А если ему что-то не нравилось, он старался все переносить молча или бурчал негодование себе под нос. Уже был полдень, все как прежде продолжали следовать за капитаном. Он время от времени останавливался и оглядывался по сторонам в поисках алтаря. Рох боялся разминуться, ведь никто даже малейшего понятия не имел, как он выглядит. Прошел еще некоторое время, затем остановился и снова обернулся вокруг себя на 360 градусов, после чего со вздохом сел на землю. «Я не знаю, куда идти дальше». Китти и Стив шли позади Роха, поэтому первыми заметили, что тот уселся на траву. Молча подошли, присев рядом. «Ничего, мы что-то придумаем», — заговорила спутница. Джефф с Ричардом следовали самые последние, приблизившись, остановились возле остальных. «Как нам найти алтарь?» Посмотрев на Стива, с надеждой спросил капитан. «Почему-то мне кажется, что здесь ошибку совершаю именно я. Не думаю, что алтарь мы найдем хождением по кругу. Это магическое место, видимо, найти его могу только я». Поднявшись, сделал несколько шагов в сторону от своей группы. Закрыв глаза, сосредоточился лишь на одном, на месторасположении алтаря. Он старался ни о чем больше не думать, кроме глаза дракона, и вдруг почувствовал, как тот зовет его. Или это был не зов, возможно, что-то другое, неважно. Впереди среди множества деревьев стоял старый дуб. Этому дубу на вид не меньше нескольких тысяч лет. Он весь светился ярким светом и отдавал невиданной ранее ему силой. Стив хотел позвать своих друзей, но они были слишком заняты разговором. Он начал подходить к яркому свету, как вдруг чья-то ладонь коснулась его ладони. Обернувшись, увидел перед собой Китти. «Что с тобой?» «Со мной?» Затем он снова посмотрел вперед, где ранее стоял старый дуб, но там ничего не оказалось. Однако этого хватило, чтобы прийти к осознанию, они идут правильным путем. Осталось совсем немного до конца. «Со мной все в порядке. Я знаю, где глаз дракона». «Что ты сказал?» Обратился, переспрашивая капитан, не послышалось ли ему. «Я знаю, где алтарь». Он посмотрел на Китти, затем на остальных. «Вопрос глупый, но откуда ты это узнал?» Удивленно спросил Ричард. «Не знаю, как объяснить, но я видел это место. Хочешь сказать, что у тебя было видение? Называйте как хотите. Однако я видел старый дуб и яркий свет, окружавший его. Веди нас к нему». Поднимаясь, сказал Рох. Поскольку капитан не знал дороги, он пропустил Стива вперед, а сам шел с остальными позади. «Нам долго идти?» – поинтересовался Джефф. «Долго, к ночи дойдем», – просто ответил Стив. Не теряя времени, спутники направились через весь лес в поисках алтаря. Темный лес был переполнен до краев. Если бы можно внедрить это выражение сюда, то оно подошло лучше, нежели заполнен до краев. Поскольку переполненными у нас бывают всегда автобусы. Так вот, лес был переполнен до краев троллями, гномами, гоблинами и остальными мелкими и большими слугами повелителей. Он уже потерял свою былую зелень, как ранее, а обитатели не были спокойны, как прежде. Темный лес заполнен сотнями тысяч слуг повелителей от востока до запада. Над ним сгущались черные тучи. Становилось темно и холодно, словно в царстве трех, а за огненной стеной пока еще светило и грело солнце. Сами же повелители стояли на границе леса, наблюдя за происходившим. «Ты, подойди сюда», — позвал Грумин гоблина. «Я», — отозвался тот. «Да, ты дубина». Тот с ужасающим страхом начал приближаться. «Передай генералу, мы будем в замке», — раздался голос Дривина. «Наше пребывание здесь более ни к чему. Весь лес и кристальная река под контролем. А как только пройдете барьер, пусть пришлет кого-то с уведомлением». «Все понял», — добавил Кривли. «Да», — поспешно ответил тот. «Так чего же ты ждешь?» — проговорил Грумин. Гоблин поспешно развернулся, направляясь к берегу реки в поисках генерала. Через мгновение повелителей не стало, они растворились во тьме, возвращаясь в свой замок. Гоблин же поспешил выполнить послание, однако никак не мог пробраться через толпы собравшихся воинов. Слуга с трудом прошел небольшое расстояние, протискиваясь сквозь толпу. Затем крикнул, что было сил. «Срочное послание от повелителей для генерала». Все стоявшие мгновенно расступились, уступая дорогу посланнику. Он, не теряя времени, побежал по образовавшемуся коридору. Этот коридор вел к самому берегу реки, где стоял Гайр. Подбежав, слуга заговорил. «Повелители передают, что возвращаются в замок. Также, когда барьер будет преодолен, уведомить их об этом». «Ясно», — вдумчиво ответил, всматриваясь в сторону огненного барьера. Солдат хотел было уже уйти, но снова раздался голос. «Подожди». Он еще минуту подумал, затем продолжил. «Далеко не отходи, понесешь владыкам донесение, как только мы ступим на противоположный берег». «Почему я?» – удивился тот. «Потому что, я тебе велел», – ответил огромный горный тролль, ростом превосходивший всех своих сородичей. «Я не пойду», – возразил гоблин. Генерал ничего не ответил, он лишь повернулся в сторону кристальной реки. Затем взялся за рукоять своего меча, один взмах. Безжизненное тело гоблина упало на землю за непослушание. «Кто будет мне возражать?» «Закончит так же». Все поняли. Затем он посмотрел на первых из толпы. «Ты», — он указал на тролля. «Я», — вышел тот из кучи. «Да, понесешь повелителям донесение. Слушаюсь. Затем снова осмотрел всех. Мне нужны 20 солдат. Из стоявшей поблизости группы вышли гномы и гоблины. Они знали, для чего их вызвали, и без лишних слов направились к стоявшим на берегу плотам. Усевшись в них, солдаты начали грести в сторону барьера. В конечном итоге эту группу также поглотил огонь. Генерал отвернулся от реки, направляясь в сторону леса. Мимо него проходили тролли, на плечах несли бревна для постройки новых плавающих сооружений. Эти плоты в дальнейшем станут помощью огромной армии, чтоб перебраться на противоположную сторону холодных вод. Домидар и генерал Тьера находились на городской стене, издали контролируя весь процесс строительства укреплений. Постройки располагались с левой и правой стороны крепости, чтобы солдаты могли отступать в пределы города. По бокам за укреплениями, в стенах проделали еще одни ворота. Через глубокую яму, опоясывающую весь город, соорудили подвесные мосты. Эти мосты можно было обрубить в случае опасности. Строительство продвигалось быстро. Солдаты сновали из стороны в сторону за различными строительными материалами. «У нас хватит стрел?» – спросил генерал у Домидара, все еще наблюдая за работающими людьми. «Стрелы – это наша единственная надежда на успех. Хватит. Я приказал кузнецам и плотникам совместными усилиями наделать как можно больше». После краткого разговора они устремили свой взгляд к кристальной реке в сторону темного леса и ужаснулись, с какой быстротой темнеет юг. «Повелители набирают силу», — кратко произнес король, а после мгновения молчания добавил: «Дай бог, чтобы они успели». «Вы о ком говорите?» — не понимал Тьера. Домидар несколько мгновений помолчал, всматриваясь в сгущающиеся черные тучи над всеми землями юга, затем обернулся к генералу. «О нашей единственной надежде на победу», — ответил он. Тьера посмотрел на Домидара с еще большим непониманием. «Кто или что это за надежда? Ты знаешь легенду о человеке, который подымет творение Маниша и пойдет с ним против темных сил? Слышал о такой?» Последовал утвердительный ответ. «Этот человек – сын моего хорошего друга. К несчастью, его родители убили темные повелители, а сам он чудом остался жив. По легенде, кажется, сказано, что меч и глаз дракона находятся в разных местах. В этом ты прав, его будет трудно достать. Не мудрено. Я слыхал, какие рассказы ходят про запретный лес». Генерал помедлил. «Паренек сам направился за мечем?» — спросил он. «Нет, в сопровождении моих людей, сына, его пажа и девушки, которую они встретили по дороге в город. В опасный путь они отправились. Знаю, и с каждой прошедшей минутой все больше переживаю за них». Он помедлил. От Беланона пришло сообщение, что к нему только приходили Ричард, Стив, Джефф, Китти и Рох, единственный выживший солдат из всех. «Значит, плохи дела». Тьера посмотрел на восток, затем на Домидара. «Может, отправить им вдогонку людей? Не нужно. Они их уже не догонят, только погубим людей и все. Сейчас в округе много слуг повелителей ходит, так что им не пробиться через троллей. И я даже представить не могу, где они сейчас находятся. Возможно, вы правы», — произнес Тьера, затем добавил: «Вы знаете солдата, идущего с ними?» «Конечно. Рох один из моих капитанов. Он хороший человек, сам добровольно согласился пойти с группой, осознавая, что может не вернуться. Не нужно было разрешать девчонке идти с ними. Она лишь поставит под удар всю группу. Я не смог бы ее остановить». Он помедлил. «Возможно, она и не столь сильна, как остальные, но себя в обиду не даст». Они постояли несколько минут, прежде чем генерал снова заговорил. «Парню известно, как предметами воспользоваться, когда достанет меч и глаз. Это никому не известно. Так что мы любой ценой должны продержаться как можно дольше, чтобы Стив смог понять это». По ступеням городской стены послышался быстрый топот ног. Тьера с Домидаром обернулись и увидели бегущего солдата. Тот, поднявшись, заговорил: «Вам послание», — обратился он к правителю и генералу. «Наши люди, наблюдающие за кристальной рекой, передают, повелителей на берегу реки и на границе темного леса не видно». Он, отдышавшись, продолжил: «А тролли с гоблинами по-прежнему продолжают штурмовать огненный барьер». «Больше ничего?» — спросил Тьера, как только последовало молчание. «Больше ничего. Хорошо, можешь идти». Солдат повернулся и поспешил обратно по ступеням с городской стены. «Интересно, где повелители? У себя в замке или прячутся в лесу, придумывая очередной коварный план?» Когда Домидар говорил, то смотрел в сторону темного леса. Они стояли на городской стене, сами не заметив, как наступила ночь, а на небе появилась луна в окружении миллиарда звезд. С восходом луны начинало постепенно холодать, Недостаточно одетые могли быстро околеть. Наверное, нам уже стоит спуститься пониже, проговорил генерал. Ты прав, ответил король, после чего обои начали спускаться, стараясь не споткнуться об одну из ступеней старого города. Глава 16. Хранитель глаза дракона. Ч1. Небольшая группа без остановок шла в сопровождении яркой луны, а мириады звезд освещали своим сиянием им путь. Люди пробирались сквозь лес жизни, сдерживая свое обещание, данное хранительнице этого леса. Ни одно дерево или зверь, живущий в нем, оставались нетронутыми. «Далеко находится наша цель?» – спросил, постоянно отстававший от остальных Джефф. «Уже нет», – последовал ответ. Затем Стив в очередной раз остановился, чтобы его подождать. «Ты это говорил 4 часа назад», – жаловался тот. «Если бы кое-кто не отставал, мы бы уже давно были на месте. Смотрите, там впереди», – Ричард указал в сторону. «Хадир тоже это видит», – пролепетал весело Ханги. В указанном направлении вдалеке виднелся старый дуб, освещавшийся яркой луной. «Алтарь», – с радостью и одновременно тревогой в голосе протянул капитан. «Наконец-то, мы это сделали». Вся группа ликовала. Увидеть старый дуб было большой победой, и как минимум половиной всего пройденного пути. Только лишь Китти стояла молча, ее сердце сжалось под невыносимой тяжестью, а в мыслях продолжала беспрерывно крутиться все та же мантра. «Я верю в тебя, верю, ничего с тобой не случится. Идем?» – тихо спросил Стив, когда увидел, что все пошли вперед, а девушка продолжала стоять на месте. Ответа не последовало, лишь соглашающийся жест. «Я эгоистка, если не хочу, чтоб он этого делал, не судите меня строго, но мне без разницы на этот мир. Почему добро всегда на грани смерти, а зло пирует вопреки всему?» Пока ее мысли роились в голове, слышала глупые разговоры своей команды. Сплошные ссоры Хадира и принца. Джефф снова нес такую ахинею, будто нет других больше проблем. И даже Рох. Вдруг тишина, все мысли стихли, злость отступила. Что произошло? Стив, он держал меня за руку. Нет, я не должна показывать отчаяние, иначе все, что говорила, будет блеф. Я о том моменте, когда отказалась принять его плащ. Спасибо. Китти знала, что он, как и в горах ужасов, сознательно ей помогает. Я всегда буду рядом и всегда помогу. Стив, обманешь. Она посмотрела на него с серьезным выражением. Я тебя и Ваду достану. После чего на ее лице появилась нескрываемая улыбка. Ну вот, я безумно рад, что вернулась хулиганка. Что ты сказал? Китти опешила от услышанного. А ну повтори. Ну вот, так, ты понял, о чем я говорю. Хочешь хулиганку? Будет тебе хулиганка. На самом деле Китти действительно вела себя скромно только рядом со Стивом. В целом мой характер был довольно вспыльчив, поэтому рядом с ним моя натура хулиганки пропадала сама собой. Плохо ли это? Хорошо, думаю, нельзя расценивать по таким критериям. Скорее всего, пока мне комфортно, я хочу быть такой, какой пожелаю. Но сейчас он меня взбесил. Не принимайте последние слова всерьез. А ты как думала, побывала в моем сознании, и это пройдет бесследно? Улыбнулся Стив. И как я могла переживать за этого нахала? Эта мысль не давала ей покоя. Пока Китти не знала, что делать, то ли краснеть, то ли бледнеть, он быстро добавил. Я пошутил, честно, ты как-то во сне произнесла, что ты не хулиганка. Он начал отходить назад, понимая, что Китти вот-вот погонится за ним. Стив, иди сюда, не смей больше такого делать. Я правда не могу читать мысли, честно. Затем он просто подошел, но вместо какой-нибудь оплеухи получил объятие. Она положила голову на грудь и закрыла глаза. Я тебе потом расскажу, почему хулиганка. Китти было все равно, что на них смотрит. Ричард хотел их позвать, чтоб идти уже к дубу, но Рох не позволил, давая возможность им побыть наедине. Никто не знает, что произойдет дальше. Когда заберу глаз дракона, хочу показать тебе клумбы с цветами у твоего дома и послушать твой рассказ. Буду ждать. В центре поляны располагалось старое дерево. Его окружал лишь только свет звезд и яркая луна. Оно выглядело очень древним. С высоты 7 ярдов, где находилось птичье гнездо, виднелся тусклый свет. «Ждите здесь», — обратился Стив к своей группе. Сделал первые шаги, но Китти не отпустила руку, останавливая его. «Я буду ждать. Возвращайся поскорее». «Конечно». С этими словами продолжил идти к старому дубу. «Стив, подойди ближе», — раздался голос из пустоты, как только остановился у самого дерева. «Ты знаешь, зачем я сюда пришел?» «Безусловно, знаю», — последовал ответ. «Затем, что нужно всем. Не сказал бы, что он мне настолько нужен, что рисковать жизнью. А зачем ты тогда пришел сюда? Хочу сделать все возможное, чтоб те, кого я люблю, жили без страха и радовались каждому новому дню. Они радовались, что смогли прожить сегодняшний. Ты уверен, что тебе под силу взять глаз дракона? Я должен это сделать, не попытавшись мир не изменить. Хорошо, но запомни, если в тебе недостаточно крови моего создателя или руководствуешься нечистыми помыслами, ты погибнешь, едва только коснешься глаза Ангары. Есть ли у меня сомнения? Конечно, есть. Даже пусть моего родословного дерева и достаточно для объединения столь сильного артефакта. Но как быть с тем, что я убивал своих противников? Сожалею ли я об этом? Нисколько. Выбирая между жизнью Китти и теми, кто ее хотел убить, я сделаю это снова. Перед глазами Стива проходили моменты при сражении возле берега Кристальной реки, в лесу, когда спутницу ударил тролль. Я понимаю, у меня должны быть сожаления, но у меня их нет. Пока не взял глаз дракона, могу я задать несколько вопросов? Ты сомневаешься в себе? Поинтересовался старый дуб. И тянешь время? Тут дело не в сомнениях, отсюда мне не уйти. Просто и лаконично последовал ответ. Хочу узнать немного о твоем создателе и этих артефактах. Многого не знаю, я не первый хранитель. До меня их было много. После меня появится росток, который будет следующим хранителем амулета. Сколько тебе тогда лет? Этот вопрос не давал покоя. Если он не первый хранитель, мне уже скоро будет 88 тысяч лет. Через 12 лет появится мой приемник, а я буду отдыхать. А глазу дракона тогда сколько? Удивился Стив. Дуб помолчал, видимо, размышлял над вопросом. Ему очень много лет даже и не счесть. Последовал ответ. На этот вопрос, думаю, никто не сможет точно ответить. Ты знаешь, что последовало причине разделения двух артефактов. Тебя это тоже интересует? Стив покачал головой в знак согласия. Хорошо, скажу я тебе и это, если действительно интересно. Он мгновение помедлил. Все произошло, когда Маниш изгнал из нашего мира всех демонов и тьму, которая хотела поглотить мир. Но в объединенном состоянии артефакт создавал колебания, и каждая нечисть хотела снова и снова пробить барьер, чтобы бросить вызов мечу. Для того, чтобы продолжалось спокойствие, он разделил меч и глаз дракона. В тот момент был создан первый хранитель для защиты глаза, а для защиты меча создал место смерти. Место смерти? Такого он не слышал от Беланона. Запретный лес, в нем обитают гарны. Они по-прежнему защищают его от искателей меча. Этих существ Маниш создал без единой капли сострадания к своим жертвам. А на сам лес наложил извечное проклятие, которое никому не под силу разрушить. Любой маг, либо колдун, войдя в его пределы, теряет свои силы, становясь добычей ненасытных существ. Все это он предусмотрел, чтобы обезопасить меч, хранящийся в его замке. Однако гарны – это не единственное препятствие. Он подумал мгновение, стоит ли говорить затем начал. В замке множество неизвестных никому ловушек, а саму комнату охраняет дракон, прикованный огромной цепью. Хранитель вздохнул. Ему суждено охранять меч до конца существования мира. Дуб замолчал после того, как перестал говорить. Я больше не буду отвечать на вопросы. Давай бери глаз дракона, если, конечно, сможешь. Затем хранитель опустил ветвь с гнездом к Стиву, давая возможность без проблем взять амулет. Если я заберу его, что с тобой будет? Хранитель мгновение помедлил и заговорил. Не знаю, я об этом никогда не думал, ответил он. Стив протянул руку в яркий свет и оказался в лесу. Был день, он обернулся вокруг себя, но никого не увидел. Затем услышал голос за спиной. «Смотри, какой я подарок нам приготовил». Он повернулся и увидел стоявших на коленях трех повелителей, лица все еще скрывались под капюшонами. Над ними стоял он сам, точнее его копия с кинжалом в руках, чего застыл. «Они убили наших родителей, теперь можем отплатить им сполна». Тот взял кинжал и замахнулся на одного из пленных. «Стой!» Стив не понимал, что происходит. «Что значит «стой»?» «Доставай кинжал, а-а-а, понял», — улыбнулся двойник. «Ты меня напугал. Хорошо, можешь сам это сделать». «Ты кто?» — спросил Стив после минуты молчания. «Я — это ты, а ты — это я». Двойник лихо игрался с ножом и медленно подходил к Стиву. «Не думаю, что это так. Я помогаю тебе принимать правильные решения в нужный момент. Они убийцы, которых следует наказать, а ты сопли жуешь». Затем резко крикнул: «Бери нож. Какой из тебя сын, когда не можешь даже отомстить за родителей? Я хочу это сделать, но не обычным убийством. Ты хочешь, чтоб мы их отпустил?» Поймать было нелегко. Двойник указал на пленников кинжалом. Каждое твое решение спасает или забирает чью-то жизнь. Я это знаю, Стив ненавидел повелителей как никто другой. Дай ему эту возможность при первом появлении в этом мире. Даже рука не дрогнула. Но сейчас пройден такой путь, он изменился, и просто вот так убить без причины, но причина то была. Ну хорошо, тогда это сделаю я. Двойник снова замахнулся, и кинжал вот-вот должен лишить жизни злейшего врага. Нет, не делай этого. Да чтоб тебя перевернуло. Выругался двойник, останавливаясь. Снова поворачиваясь к Стиву. Ты слабак, какой из тебя спаситель? Возможно, двойник прав. Стив посмотрел на повелителя и вспомнил, как погибли его родители в огне. Были слышны ужасные крики и плач. Следующий будет Китти, произнес Дривен, поворачивая голову в его сторону, будучи связанным. Если останусь жив, я это сделаю прямо на твоих глазах. Стив достал кинжал и направился к убийцам своих родителей, но первое уже прошло, больно было, но не критично. Триггером последовала угроза той, которая заняла всецело его сердце. Удивительно, этот тяжелый момент позволил ему полностью осознать, что в его сердце уже нет места кому-либо другому. Оно принадлежало хулиганке. В этот момент рука Стива, державшая глаз дракона, медленно начала растворяться, превращаясь в ничто. После локтя исчезло плечо, и постепенно исчезало тело. Момент осознания стал моментом его гибели. То, что нас спасает, нас же и убивает. «Умри!» – закричал Стив, замахиваясь с безумной ненавистью на Дривена. Кинжал успел только коснуться мантии, как Стив услышал голос Китти и почувствовал ее объятия. Он тут же остановился, чуть-чуть не успев убить своего противника. Он почувствовал, что она подошла сзади и обняла его. Руки удерживали за талию, а голова прислонилась к спине. «Нет, не делай этого!» Он понимал, что Китти рядом нет, это лишь ее фантом или ее частичка в сердце, которая привела в сознание. «Ты обещал ко мне вернуться. Убей его. Чего ты ждешь?» — не унимался двойник. А в это время Стив почти полностью пропал. Теперь его душа навечно будет заточена в амулете, за которым он пришел. «Меня зовут Китти, а вас как?» — вспомнил он первую встречу. «Значит, предлагаешь мне тебя подождать?» Перед глазами промелькнул момент из Вамбленрона и ее распущенные длинные волосы, которые он с того момента больше не видел. «Вернись, я буду ждать». Тепло объятий успокаивало ярость. «Нет, я этого не сделаю». Стив повернулся к двойнику. Тепло присутствия Китти все еще оставалось с ним, но он стоял один. «Ты и я, мы одно целое». Ярость не должна преобладать, затуманивая разум. «С этого момента, ярость я возьму под свой контроль». В свете глаза дракона, он снова начал обретать исчезнувшие контуры, пока рука снова не держала амулет. Одно дело сражение на поле боя, другое обычное убийство. «Я не такой, как они», — Стив указал на повелителей. «Браво!» — начал хлопать в ладоши его двойник. Когда Стив нащупал нужный предмет, то почувствовал его энергию, которая прошла по всему телу. «Ты истинный наследник», — произнес Дуб. «Если взял в руки глаз дракона и прошел тест, оставленный создателем». Стив раскрыл кулак, на ладони лежал маленький предмет, похожий на закрытый глаз дракона. Этот предмет был такой же чешуйчатый, как шкура дракона. Он светился в его руке, превращая тьму в яркий дневной свет. Глаз завибрировал и тут же затянул его во внутренний мир. Оказавшись в лучах солнца в центре островка, почувствовал огромный прилив сил. Потоки энергии метались вокруг, словно огоньки, пробивая его насквозь. Стив понял, что теперь глаз дракона питает силой его мир. То, что было раньше и сейчас, непередаваемое чувство. «Но все равно чего-то не хватает. Я чувствую колоссальную силу, но чего же не хватает? Чего?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Почему не могу ничего сделать? Я понял, глаз ли подсказки дает или нет, не знаю, но понял, тело не может вместить всю эту невероятную энергию. Вот оно что, я жил слишком долго за пределами волшебного мира, и мои 12 меридиан в крайне пригодны для магического потока. Не знаю, как это правильно назвать, но пусть будет так, смысл, думаю, понятен. Поэтому, никак не могу легко использовать магию». Стив чувствовал невыносимую боль во всем теле, как будто через него проходили раскаленные иглы. От непереносимой боли он закричал. «Видимо, глаз пытался перестроить всю мою систему меридиан. Думаю, ничего не получилось, но боль была адская. Я прекратил пока что слияние, не готов, нужно подготовиться и попробовать снова. Но повреждения, похоже, все же получил. Ступай, наследник Маниша». В моменте Стив услышал слова старого дуба. «А слабость от попытки перестроить насильственно мои меридианы чуть не свалила меня с ног. Надеюсь, ты теперь будешь отдыхать после моего ухода». сказал Стив, разворачиваясь в сторону своих спутников. «Я уже буду спать. Удачи тебе, волшебник». Последняя фраза начиналась громко, а закончилась так, будто сознание старого дуба полностью исчезло. Стив с трудом наступал на ноги, ощущение было будто ватные и совсем не слушались. Он посмотрел вперед и увидел, как ему навстречу бежала Китти. Ее глаза были красными от слез. Не останавливаясь, она бросилась в объятия. «Где ты был? Я думала, ты умер». Плакала она, не переставая. Думала, не сдержал обещания. «Где был? Я здесь, не плачь, все хорошо. Я безумно рад тебя видеть». Он, крепко обнимая, гладил ее по волосам, стараясь успокоить. «Тебя не было почти сутки», — раздался голос капитана, обращенный к Стиву. «Когда ты с криком боли пропал, мы думали». Он не стал продолжать, чтоб не вспоминать лишний раз. «Я рад, что ты жив. Я на самом деле даже не знал, сколько прошло времени. Прости меня», — он все еще успокаивающе гладил, пока та не перестала плакать. «Пройдемте немного в лес с этой поляны, мне нужно отдохнуть». Он по-прежнему ощущал сильную усталость от того, что происходило с ним во внутреннем мире. «Идем, я помогу». Начало было Китти, но ее остановил капитан. «Давай я помогу Стиву, он уже никуда не денется. Самое страшное позади». После этих слов перехватил его у девушки, направляясь в сторону, с которой они пришли. Хранитель глаза дракона. Ч2. Прошло около 20 минут, прежде чем нашли подходящее место для ночевки. Джефф, Ричард и Хадер не произнесли ни слова, видимо, время и правда выдалось для всех эмоциональным. «Ты достал глаз дракона?» – впервые заговорил Ричард, обратившись к Стиву. «Достал, видимо, из-за него я так и задержался». «Покажи», – отозвался Джефф. Рох пусть не начинал разговор на эту тему, но тоже был не против посмотреть на то, зачем столько шли. Одна только Китти не выразила желания увидеть эту вещь. «Я не смогу его показать», — ответил Стив. «Почему?» — удивился Джефф. «Пока что это невозможно. Для начала нужно достать меч». Все, конечно, огорчились, но понимали, ничего с этим не поделать. Хадир тоже рад, что Стив не пострадал. Взобравшись на его плече, произнес маленький Ханги. Китти же молчала. Она уже была счастлива просто находиться рядом. «Завтра, подъем с утра пораньше, так что все ложитесь отдыхать», — предупредил капитан, укрываясь своим плащом. Стив, взяв Китти за руку, увлек за собой, она же смирно последовала за ним. «Что с тобой произошло?» — спросила девушка, продолжая идти. «Я тебе все расскажу», — улыбнулся он. На расстоянии 10 ярдов от группы лежал его расстеленный плащ. «И зачем мы сюда пришли? Я приглашаю тебя в твой дом». «Правда?» – загорелись глаза девушки. «Хадир будет нас охранять. Пусть это и лес жизни, но подстраховка не помешает». Только сейчас Китти увидела, что они не одни. Маленький Ханги сидел на краю плаща. Приняв позу медитации, Стив жестом указал следовать его примеру. «Можешь немного подвинуться. Я могла сесть на свой плащ, удерживая дистанцию, но в этот раз хочу быть ближе». А он даже для приличия не воспротивился моим словам, вот же нахал. Они сидели настолько близко, что их колени соприкасались. Раньше неловкость не позволила сидеть подобным образом, но сейчас это вполне приемлемо. «У нас не принято за руки держаться на людях, если вы не официальная пара, а прикасаться друг к другу строго запрещено. Мы уже столько нарушили правил, ХМ, в этом всем виновен Джордж». «Да точно, он меня прозвал хулиганкой, вот в чем вся причина. Можно взять твои руки? Мог бы не спрашивать, я так счастлива, что он жив и рядом. Сегодня такое ему бы сошло с рук». После того, как их ладони соприкоснулись, Стив попросил открыть глаза. Обдувал теплый морской бриз, а большие волны накатывались на берег. «Ура!» – закричала она, прыгая с нескрываемой радостью. «Я наконец-то снова здесь». Снимая обувь на ходу, побежала к берегу и на всей скорости запрыгнула в воду. «Я это хотела сделать еще в прошлый раз, но моя скромность не позволила», — улыбнулась она, бултыхаясь в воде. «Здесь можешь быть нескромной», — улыбнулся он, приблизившись к берегу. «Эй, ты прекращай мне, я могу говорить, что хочу, ты нет». Волосы Китти полностью распустились, пока она купалась, и стали снова доходить ей до пояса. Стив не отрывал взгляд, словно завороженный. Мысли вроде и были, но пока смотрел на Китти, ни о чем не мог думать, кроме нее. С такими мыслями он ощутил на себе расплесканную воду. «Вот ты хулиганка», — Китти показала язык, словно намекая, — «пока я в воде, ты мне все равно ничего не сделаешь, со своей суши. Хулиганкой меня прозвал Джордж. Они с Синди живут в Бытко, Это портовый город на востоке Арильского океана. Я постоянно попадала в какие-нибудь передряги с местными мальчишками. У меня из девочек подруг почти не было, а вот мальчиков много. Так что если хочешь видеть во мне спокойную леди, она поднялась, делая в мокрой одежде реверанс, то забудь, что существует слово «хулиганка», иначе, я постоянно буду вытворять такие вещи. Она стояла вся промокшая с распущенными волосами. «Ты выглядишь прекрасно, спасибо». Она медленно вышла из воды, вставая напротив Стива. «Расчеши меня, буду счастлив это сделать». В следующую секунду, в его руке появилась расческа. Китти повернулась, закрывая глаза, позволив ему прикоснуться к своим длинным прекрасным волосам. «В моей семье существует традиция, переходящая по женской линии уже очень давно, от прабабушки к бабушке, от бабушки к маме, от мамы ко мне. Я позволю расчесывать свои волосы только тому, кого выбрала себе в мужья. Мама, я нашла того, кому позволю себя расчесывать всю свою жизнь. Для меня это совершенно осознанное признание в любви». Через полчаса волосы полностью были приведены в порядок. «Спасибо большое». Она повернулась, обняв, посмотрела ему в глаза. «Эти объятия — моя тебе благодарность». Затем направилась к своему домику. «Как тебе цветы?» — спросил он, когда девушка любовалась обоими клумбами. «Это самый лучший подарок», — улыбнулась она. «Самые лучшие из обоих миров». После этого Стив рассказал Китти все, что произошло с ним за время его отсутствия, и что ее вера в него позволила выжить и заполучить глаз Ангары. Она слушала с полным вниманием, не перебив единого раза. В конце он протянул ладонь, в ней находился закрытый глаз дракона. «Это и есть тот амулет, ради которого мы столько прошли, довольно красивый». Во время ответа Китти зевнула, будто вот-вот уснет. Видимо, для девушки время тут протекает аналогично внешнему миру. «Ночь — это ночь, хочешь отдохнуть — нужно спать. Давай выведу отсюда, тебе необходимо выспаться». «Нет, я не хочу. Пожалуйста, не выгоняй меня». Стив улыбнулся, увидев, как она сонной пыталась уползти от него подальше. В это время они сидели в клумбе с цветами, пока он рассказывал о произошедшем. Конечно же, Стив не мог оставить просьбу девушки без внимания. Взяв на руки, направился в сторону террасы. Аккуратно занес в комнату и, положив в кровать, укрыл одеялом. «Отдохни сегодня тут», — тихо произнес, убирая ее непокорный локон волос. Когда собирался уже уходить, услышал голос: «Не уходи, останься». Она подвинулась на кровати, освобождая больше места. Стив лег. Их разделяло около фута, это немного ближе, чем когда они спали в лесу. Китти закрыла глаза, в этот раз не прятала лицо под одеялом, позволяя ему своим взглядом проводить ее в сон. Проснулась я от чувства тепла ладони на своей щеке. Открыв глаза, увидела Стива. «Видимо, таким образом он меня будил. Кто же так будет? Я вообще теперь не хочу вставать». «Вставай, у нас еще есть 20 минут. Тебе нужно поработать над временем. Внутреннее должно идти медленнее, чем внешнее». Поднимаясь и потягиваясь, сказала девушка. Ее же волосы полностью были взъерошены. «Быстро отвернись. Тебе нельзя сейчас на меня смотреть. Иди ко мне». С этими словами в его руке снова появилась та же расческа. Китти с радостной улыбкой покорно развернулась, позволяя коснуться волос. «Не знаю, возможно ли такое сделать, но после восстановления меридиан...» Он задумался. «Я попробую замедлить тут время, по отношению к нашему. Идея мне очень понравилась». Затем, улыбнувшись, добавил: «Только тогда стану много времени проводить в одиночестве». «Да сейчас так не пойдет», — она произнесла быстрее, чем подумала. Затем более тише добавила: «Идея была моя. Поэтому, Стив, заруби себе на носу, делать это должен только когда я тут». Он лишь улыбался, так как спорить не имело смысла. Это было все неважно, важен только сам момент. Открыв глаза, вокруг раздавалось пение птиц. Девушка, улыбнувшись, обратилась к Стиву: «Птиц еще заведи». Она мгновение помедлила, затем решилась добавить: «Для нас, согласись, без меня уют там полностью отсутствовал». Стив посмотрел по сторонам, делая украдкой жест. Китти с интересом приблизилась. «Почему послушалась, сама не поняла. Без тебя не было бы того места, Стив». Почти что топая ногами, сказала она. Снова он заставляет чувствовать себя неловко. «Ух, я злюсь. Доброе утро», — раздался голос капитана. «Доброе утро всем», — звонко ответила Китти. «Я себя очень странно чувствую. После того, как открыла глаза, легкость переполняет мои движения. Мысли не хаотичны, спокойны, уравновешены. Не обращайте внимания на мое раннее негодование. В целом проблема еще не решена, а только на полпути к завершению. Но мои чувства в них нет злости, грусти и печали. Будто сознание очистилось, а тело наполнилось большим количеством энергии. Удивительно, так подействовало купание. После воспоминаний, как стояла напротив Стива в промокшей одежде, взяла свое лицо в ладоши, будто старалась закрыться от всего мира. Закончив с этими неловкими моментами, поблагодарила Хадира за его доблестную защиту. Затем, собрав свои вещи, продолжили путь. Группа старалась идти быстрее прежнего. Цель перед ними стояла одна – нагнать потерянное время. Все шло лучше, чем могли себе представить. Позади осталось 5, может 6 часов пути. Пока тишину не перебили слова капитана. Здесь следы группы троллей. Это может ничего не значить, но нужно быть наготове. Касаясь рукояти меча, предупредил он. Успели пройти еще несколько шагов, прежде чем дорогу им преградила дюжина троллей. «Так, так, вы посмотрите, кто тут у нас», — заговорил тролль, стоявший ближе всех. Хадиру становиться не по себе от вида этих великанов. Тролли действительно на фоне людей казались огромными, не говоря уже о ханге. «Не станете же вы драться в живом лесу, оскверняя это место?» — удивился Стив. «А почему бы нет? Какая разница, где забирать свои трофеи? Мы сможем договориться», — продолжал он. «Незачем проливать кровь». «Договориться?» — повторил Громила. «Думаю, сможем, если ты добровольно отдашь свою голову». Одно мгновение стояла полная тишина. Потом тролль посмотрел на стоявшее дерево. «Видимо, ты не принимаешь моего предложения». Он поднял свой огромный меч и почти было разрубил дерево пополам. Стив тут же схватился за голову. Он услышал дикий крик ярости, издаваемый кем-то. Почувствовал всю боль растений, которая раздирала его изнутри. Он опустился к земле от невыносимой боли, не понимая, что происходит и почему ощутил такое. Но догадывался, эта боль вперемешку с яростью принадлежала Селинге, хранительнице леса. «Это невероятно!» — воскликнул тролль, увидев перед собой безоружного сына Варлока. «Деревья здесь действительно волшебные». Вынимая мечи, спутники поспешили на помощь, но Стив помешал им это сделать. «Стойте, сложите оружие», — приказал он. Но Стив — начал возражать Ричард. «Делайте, что я сказал», — из последних сил говорил он, все еще чувствуя невыносимую боль, которую он каким-то образом разделил с хранительницей леса. «Делайте, что он сказал», — добавил тролль. Все вложили мечи в ножны, кроме Китти. «Верь мне», — посмотрел он на спутницу, видевшую, как тролль заносит меч над головой Стива. «Как бы поступили вы в такой ситуации?» «Да именно вы, спросите себя. Например, еще 2 дня назад я бы ни за что не опустила меч, но теперь верю в него, даже в ситуации, где над ним нависал огромный меч, и выход, казалось, уже отсутствовал». Китти отбросила оружие в сторону, со словами, которые можно было прочитать только по губам. «Я верю, это ж надо, я тот, кто убьет сына Варлока. Повелители назначат теперь меня генералом армии», — торжественно проговорил он и, как гильотину, начал опускать меч вниз. Через мгновение Стив ощутил силу, не имевшую границ. Его силу с глазом дракона даже сравнивать было нельзя. Она казалась игрушкой, даже не мечтая об этом. Поднимая голову, последовали слова человека. Стив пристально посмотрел на врага. С обеих сторон из-под земли появилось несколько лиан, сковывая огромного тролля. Чем сильнее тот пытался вырваться, тем прочнее они стягивались. Стив даже не смотрел на остальных обидчиков леса. Только один шаг в сторону друзей, и та же участь постигла атакующих. Он поднялся. Его голос изменился, в нем чувствовалась божественность. На колени. Вся дюжина троллей в одночасье была притянута лианами к земле. Хотели они этого или нет, но каждый пал ниц перед божественной силой Селинги. Живой лес не место оружию. Это закон. Любой, кто держит в руках меч, падет. Лианы полностью стянулись, превращая троллей в мелкие песчинки, осыпавшиеся на пол. Покончив с обидчиками, растительные цепи вернулись под землю, а сила, давшая ему мощь, развеялась. Каждый осознал, Стив сдерживался до последнего, когда просил убрать оружие, иначе погибель ждала любого, в чьих руках находился меч. Единственное, никто не догадывался, чья была эта сила. Сама же Селинга действовала через Стива. Она надеялась, он уговорит друзей отступить, иначе ее бесконтрольный гнев убьет всех сразу. Удивительно, но мои поврежденные меридианы восстановились. Жизненная энергия, прошедшая через все тело, устранила неудачную попытку глаза дракона почистить их. А значит, это поможет мне ускорить новую возможность очистки 12 меридиан, что позволит использовать силу глаза дракона. Более того, из-за неограниченной мощи, которую я, получил на время. Мои меридианы расширились и стали более эластичнее. Это позволит поглощать в разы больше энергии, чем я мог себе представить. Теперь только осталось найти время для очищения организма, но где его взять? Времени почти нет. Китти подняла меч и вложила его в ножны, приблизившись к Стиву. «Это твоя сила?» – спросил Джефф. «Нет, это сила хранительницы леса», – ответил он. «Мне позволили ней воспользоваться для защиты леса». Стив представил, насколько может быть огромной сила в этом мире, и насколько ничтожны те, кто не имеет магических способностей. «Я уже имею понятие о магии, и прочувствовал на себе силу глаза дракона, но в глазах подобной власти я мурав, ей не стоящий внимания. Интересно, насколько сильны тогда повелители? Все, что вы когда-либо слышали про Селингу, это правда», — добавил Стив, понимая, уже нет смысла умалчивать. «Продолжаем путь», — сказал капитан, начиная в своей голове прокручивать путешествие. «За время в группе он повидал больше, чем за всю жизнь до этого. Ты был невероятен», — похвалила Китти, когда они уже шли к ущелью. «Не стоит, сила же не моя», — улыбнулся он. «Но жизненная энергия действительно помогла мне решить некоторые проблемы. Я верю, ты будешь еще сильнее». Когда подошли к ущелью и начали проходить через него, Стив посмотрел на дерево, с которого он рвал яблоки. Оно по-прежнему манило к себе своими сочными и крупными плодами. «Хоть где-то есть хранитель, способный защитить свое творение», — подумал Стив, направляя взгляд вперед. Группа вышла из ущелья и оказалась в пустынном месте, где росло мало зелени. В основном виднелась одна черная земля, усыпанная различными камнями. «Куда нам теперь идти?» — спросил Стив, пропуская вперед Раха. «Пойдем прямо», — он указал на восток, — «там находится нужная нам дорога. Здесь много следов гномов и троллей», — проговорил Ричард. «Я видел, они направились к каньону. Это самый близкий выход отсюда», — заверил капитан. «Хадир хочет знать, нам не придется снова драться, это как повезет», — засмеялся Джефф. «Хадиру кажется, это не смешным, а мне смешно, а Хадиру нет, а мне да», — настаивал Джефф. «Хватит вам уже», — произнесла успокаивающе Китти. «Вы еще подеритесь». Они посмотрели друг на друга. «Хадир просто не хочет связываться», — проговорив, он скрестил руки на груди, повернувшись на плече у Ричарда. «Я с грызунами не связываюсь», — кинул Джефф и направился вперед. «От грызуна слышу», — крикнул Ханги ему вслед, но тот сделал вид, что не услышал этих слов. «Теперь бы в каньоне не было засады», — озадаченно проговорил Стив. «Полностью с тобой согласен», — поддержал капитан. «До него не больше 6 миль, так что поторопимся. Сегодня его нужно по-любому успеть пройти». Дорога, по которой шла небольшая группа, не блистала разнообразием, а оставшееся расстояние до каньона преодолели без особых препятствий. К тому времени уже начинало темнеть. Не останавливаясь, ускорили шаг, чтобы поскорее пройти через ущелье, которое казалось, будто бы следило за каждым сделанным шагом. Глава 17. Каршан. Каршан долго следил за сыном Варлока, но никак не мог выбрать подходящий момент для нападения на людей. Сначала они исчезли в тумане, затем в живом лесу. Вот в нем желания никакого не было появляться, так как чувствовал силу, которой боялся. Демон знал, ближайшим выходом являлся каньон, в котором можно сделать удобную ловушку. Каршан сидел в ожидании, когда по ущелью пройдут люди. Он находился в пещере, с хорошим обзором, и видел все вокруг. Мимо проходили тролли, гоблины и гномы, но человек, которого так ждал, все еще не появлялся. Иногда приходилось как-то себя развлекать, например, убивая различные группы. Одной такой было 15 гоблинов. Это Каршана не развеселило, и он снова засел в пещере, предварительно скрывая все следы сражения. Уже когда совсем стемнело, услышал шорох шагов по каньону. Демон выглянул, шли те, кого он так долго ждал. Сын Варлока. Жужжащий голос переходил в смех. Он хотел напасть на группу и покончить с ними в одночасье, но не стал этого делать, опрометчивость ни к чему. Каршан начал следить за жертвой, карабкаясь как можно тише по отвесной скале над головами ничего не подозревающих людей. Демон прождал слишком много, чтоб действовать сейчас необдуманно. Нужно все продумать, легко точно не будет. «Как Ганна кончить не хочу», — думал Каршан. Он проследовал за сыном Варлока по всему ущелью. Люди отошли от гор на приличное расстояние, располагаясь на ночлег. Каршан же присел, подбирая удобного случая для нападения. Весь путь по каньону занял приблизительно полчаса. Они шли все это время в молчании. Оказавшись за пределами ущелья, отдали последние силы, чтобы отойти как можно дальше от давящей неизвестности. Почувствовав себя хоть в какой-то безопасности, разложили вещи для ночлега. Вы ложитесь спать, я побуду первой на дежурстве», — говорил Стив, заканчивая разлаживать вещи. «У меня чувство, что за нами кто-то следит. У меня тоже были такие ощущения, но как только покинули каньон, эти чувства пропали», — поддержал Ричард. «Похоже на нервы», — вставил свои 5 копеек Джефф. «Поделим ночь, как всегда, на части. Следующим буди меня», — подытожил Ричард. В послероха, Джефф последний. Когда все было решено, капитан с принцем мгновенно уснули, дожидаясь своей очереди. Китти сопротивлялась, но Стив настоял, чтоб она отдохнула. Та же в свою очередь уверяла после купания, мол, энергия неисчерпаема. И какого же было удивление, когда спутница уснула, успев только коснуться подушки. «Тоже мне не хочуха». Стив поцеловал ее в лоб, укрывая дополнительно своим плащом, поскольку на этой стороне оказалось значительно прохладней. Прошелся вокруг созданного лагеря, всматриваясь по сторонам в темноту, одолеваемый непреодолимым чувством слежки. И во время одного из таких обходов услышал приближавшийся к нему шорох. «Кто здесь?» Вынимая меч, настороженно посмотрел в темноту. «Хадир, почему не спишь?» Возвращая оружие снова в ножны, удивился он. «В темноте я тебя не вижу». Стив стоял, не двигаясь, чтоб не наступить на маленького Ханги. «Хадир рядом. Как только опущу руку, залезай, подниму тебя». Как и обещал, присаживаясь, опустил руку на траву. Следом почувствовал, как Хадир умащивался на его ладони. Затем с быстротой вскарабкался на его плечо. «Так все же, что тебя привело в такую темень?» «Хадиру не по себе. Он чувствует опасность. Хадир Ханги», — говорил он гордо. «Хадир живет в лесу и чувствует, когда за ним кто-то следит. Значит, мои опасения не напрасны». Маленький Ханги покачал головой в знак солидарности. Это был первый полноценный раз после Эрдорона, когда они разговаривали только вдвоем. Так прошла треть ночи, пока к ним не подошел Ричард. «Можешь идти, я посторожу. Только не расслабляйся», — предупредил Стив, после чего направился отдыхать. Хадир остался с принцем, сказав, что спать пока нет желания. Разбудил его утренний холод, который был намного крепче, чем на противоположной стороне гор ужасов. Поднявшись, увидел сидящего Раха, о чем-то беседующего с Хадиром. Он направился к капитану. По утрам его взгляд всегда был направлен на Китти, и сегодня не исключение. «Именно, я ждал всю ту же сцену». Китти в одной стороне, плащ в другой. Укрыв снова обоими плащами, продолжил идти дальше. «Ну правда, как она может так спать?» Улыбнулся я про себя. Ничего подозрительного не заметил. Положив руку на плече капитану, поинтересовался Стив. «Нет, все тихо», — повернув голову, ответил тот. Стив сел возле Раха, устремив взгляд в пустоту рассвета. «Как-то здесь прохладней, чем на противоположной стороне каньона». «Так и есть», — с уверенностью ответил капитан. «Тут сплошная равнина, ветер гуляет в полную силу, и ответвление кристальной реки само по себе холодное, словно лед». «Понятно», — задумался он. Через мгновение послышались шаги. «Китти», — еле слышно произнес Стив. Рох обернулся и действительно увидел спутницу, идущую к ним. «Все понемногу начинают просыпаться». Капитан посмотрел на укутавшуюся девушку, затем поднялся, добавляя: «Пойду соберу свои вещи, скоро уже выходить». После этих слов он ушел, забрав с собой Хадира. «Это случайно не твой плащ?» — произнесла она, с улыбкой передавая его хозяину. «Случайно мой», — принимая накидку, улыбнулся в ответ. Затем добавил: «Хорошо спалось, я еще та Соня», — ответила Китти, поправляя локон волос, закрывавший ее лицо. «Совсем не выспалась. А ты давно не спишь? Только перед тобой недавно встал». Девушка присела рядом, рассматривая горы ужасов. «До запретного леса сравнительно недалеко. Будь там осторожен». Она знала, Стив все поведал об опасностях в замке Маниша и о драконе. «Мне безумно приятно, что он поделился только со мной рассказом старого дуба. А это значит, доверяет». Невольная улыбка засияла на ее лице. «Не переживай, я все сделаю, чтоб вернуться». Он прикоснулся к ее щеке. Китти ничего не сказала, лишь утопала в теплоте его ладони. «Ну что?» — последовали слова. «Идем собирать вещи и дальше отправляться в дорогу». «Идем», — нехотя ответила она. Стив встал, подавая руку девушке, чтобы помочь подняться с земли. «Спасибо», — произнесла она, принимая его помощь. Как только вещи были собраны, группа сразу же продолжила путь. Местность окружала их совсем нестандартная. Поначалу шел один песок, затем сменялся грунтом. После все было наоборот, и так продолжалось долгое время. «Куда мы идем?» — поинтересовался Джефф Ураха после долгого молчания. «Мы идем к моему давнему знакомому. «Кстати, Ричард его тоже знает», — ответил капитан. «Он правитель небольшого королевства. Оно находится чуть севернее отсюда в небольшом лесу. Как называется это королевство?» Безуспешно копался Ричард в своей голове. «Это Лотарингия, правит ним Лотарин». Принц помедлил, затем произнес. «Да знаю, Ларин у нас часто гостила, а он, кажется, к нам в позапрошлом году приезжал». «Так оно и есть», — заметил капитан. «Зачем нам к Лотарину?» — поинтересовался Стив. «Ближайшее место, откуда можно перебраться через ответвление Кристальной реки, это Лотарингия. Там есть все для такого случая, включая плоты. А ты Лотарина хорошо знаешь?» — обратилась Китти к Ричарду. «Не очень. Можно сказать, что вообще не знаю. С ним хорошо знаком мой отец. Он в прошлом году ездил к нему в гости, а до этого я видел его всего несколько раз, но ни разу не разговаривал. А вот его дочь, знаю хорошо. Правда, если я не ошибаюсь, она уже лет 7 у нас не гостила». «Странный ты, принц», — недоверчиво посмотрела девушка на Ричарда. «Ты совсем не налаживал связи, ни с кем. Есть такое я, как ты, больше предпочитаю путешествия, а у них семья не из тех, кому это нравится».